Возвращение. Глава первая. «У тебя, брат, начался старческий маразм», — вещал Захар Остапенко. «Мы, молодые ребята, стремимся в отпуск к морю, в Коктебель, попить легкого винца, всласть, покупаться, завести случайное знакомство. Это жизнь. А стариков, конечно, тянет в деревню. Им там хочется присмотреть себе местечко на погосте». Маразматик беспокоится, что его некуда будет зарыть. «Ну и юмор у тебя. Самый модный черный юмор. Хочешь анекдот?» «Не хочу». Мы сидели на кухне и попивали чай с галетами и вишневым вареньем, подаренным Амалией Ивановной на дорогу. Кончился отпуск, и завтра на службу. Я рассчитывал провести вечер в одиночестве, погладить кое-что, простернуть, полы помыть, да мало ли. Газеты, в конце концов, посмотреть, которых не читал ровно месяц. Амалия Ивановна выписывала журнал «Сельская молодежь» и больше ничего. Зато у нее была в сундуке подшивка этого журнала за многие годы. Но вот мы уже сыграли 5 партий в шахматы, уже чай пили вторично. А Захар не собирался уходить. «Мало ты думаешь о смысле жизни», — ерничал Захар. «С тобой скучно. Философия, братец, облегчает жизнь, философия самоценна. Говорить можно обо всем, но для развития философической идеи нужен партнер. А ты какой партнер?» «Нет, тебя я спрашиваю, какой ты партнер?» Он раскраснелся, попав под обаяние собственного ума. Еще для философии нужны азарт и настройка, а больше ничего, знания не нужны. Эти книжки из шкафов ты выбрось, выбрось, не пожалеешь. Ну, давай, не поленись, сейчас и выбрось. Не хочешь? Ну, пожалуйста, как угодно. Спорит, мол, что такое философия, выше она науки или ниже. Одни говорят, что выше, потому что это наука всем наукам. Другие толдычат, что и вовсе не наука, потому что в ней нет законов, а одни рассуждения. Бог им судья, спорщикам. Пусть они тебя с толку не сбивают, Степан. Хотя они на таких, как ты, и рассчитывают, на квелых, у которых полны шкафы книжек. А ведь много книжек не надо человеку, Степа. Ему надо 5 штук. Сказать каких? Не надо. Ладно, потом запишу тебе на бумажке. А философия, Степан, это наше умение говорить друг с дружкой сложно и красиво о простых житейских вещах. Понял теперь? Теперь понял. Давно тебя знаю, Степан, а не пойму, добрый ты человек или злой, никак не пойму. Почему бы мне не сделать Кате официальное предложение, — подумал я, а вслух сказал: добрый, а я вот злой. Я, Степан, иной раз думаю, что я самый злобный человек по Москве, и хапуга. Это да, — согласился я, — думаю, что если Катя меня полюбит, то это же счастье будет какое. Я на добряков злой, — продолжал развивать мысли Захар. Которые сидят и от доброты слюни пускают, таких добряков вешал бы в парках, на деревьях. Захар далеко зашел в свои шутки. «Когда проходит молодость, длиннее ночи кажутся», — отозвался я. Вдруг что-то сжало его лицо, и оно покрылось морщинами, как сеткой. «Что с тобой, Захар?» «Ты прав», — сказал он, — «длиннее ночи кажутся». Этот бессмысленный разговор запомнился, уж не знаю почему.